Глава 15. Поселение Урманное в Алтайском Белогорье. Еще долгое время после моего возвращения с охоты у меня так и не получалось выполнить свое обещание – вновь посетить базу наблюдения и по-дружески пообщаться с Даром и Дариной. Этому помешал ряд причин. Через 2 дня после моего возвращения ночью резко похолодало, а с самого раннего утра поднялся ветер, и началась настоящая снежная метель. Снег сыпал еще несколько дней, словно старался наверстать упущенное время и покрыть собой случайно забытый участок земли и леса. Глядя через окно на улицу, мне вспомнились прочитанные слова из книги, написанной Пушкиным. В тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. Эти слова лучше всего отражали то, что видели мои глаза. А потом начались повседневные домашние дела и хлопоты, которые навалились на меня с такой чередой, что не было никакой возможности найти немного времени, чтобы просто выйти из дома и побродить на лыжах по заснеженному урманному лесу. Мои бабушки с матушкой, закрывшись в одной из комнат, целыми днями чему-то обучали Иринку. Скорее всего, они передавали ей какие-то древнейшие знания по целительству. Отец с дедом что-то творили в соседней комнате, запретив мне туда заходить. Было слышно, что они там что-то пилили и стругали, постоянно стучали молотками. Когда отец с дедом появлялись в зале за обеденным столом, чтобы попить чаю или взвару, то от всех моих предложений помочь им они решительно отказывались, отправляя меня заниматься с младшими сестрами чтением, письмом и счетом. Через несколько дней в соседней комнате наконец-то наступила тишина. Мы с сестрицами в тот момент после очередных занятий счетом пили чай с вкусными пирожками, поэтому очень удивились, увидев хоть и усталые, но радостные лица отца и деда, зашедших в зал. Они, пожелав нам смачного, тоже присоединились к чаепитию. Когда наша легкая трапеза закончилась, первым из-за стола поднялся дед. «Пойдем, внучок, будешь принимать наше с Ярославом совместное творение». «Что за творение, деда?» «Пойдем, сам все вскоре увидишь». «Деда, а можно нам тоже посмотреть?» — спросила за себя и сестру Влада. «А вы посидите пока тут», — строго сказал дед. «Демидушка сама все потом покажет». Пришлось подниматься из-за стола и идти следом за отцом и дедом. Отец первым подошел к комнате и открыл дверь, украшенную изумительными резными кружевами. «Проходи, сын», — сказал отец. Я прошел в большую комнату и остолбенел от увиденного и запаха свежеструганного дерева. Справа у стены, часть которой занимал большой бок нашей домовой печи, стояла украшенная фигурной резьбой дубовая кровать с не очень высокими спинками. Она была гораздо больше и шире моей. На ней запросто могли одновременно улечься я, отец и дед. На заправленной кровати уже лежала перина, покрытая теплым одеялом, а также множество подушек самого разного размера. Прямо к изголовью кровати примыкал высокий книжный шкаф с 5 полками и с 2 застекленными дверками. На соседней полке справа уже стояли несколько моих книг с былинами и сказами, что я читал сестрицам, а также какая-то толстая книга с черной кожаной обложкой. У изножия кровати в один цвет с ней стоял массивный дубовый сундук, окованный железными полосками. А за ним в самом углу умостилось невысокое подножие с фигуркой улыбающегося домового. Прямо передо мною, у большой стены с 2 выходящими на улицу окнами, находился большой стол с 2 широкими лавками. У стены слева, недалеко от двери, находился оружейный шкаф с замком на узкой дверке, а рядом с ним – вещевой. Ближе к окнам стояла детская колыбель-качалка, а за ней – подножье с старшинным кумиром рода и незажженной огневицей. Все то, что видели мои глаза, было украшено великолепной, искусной резьбой. «Ну что, внучок, нравится наше творение?» – спросил дед. «У меня просто нет слов, деда», — чтобы в полной мере выразить восторг. А для кого создана вся эта великолепная красота и рукотворная лепота? Для тебя, Демидушка. Отныне, Йента, твоя комната. В такое жилье не стыдно и супружницу привести. Так что считай, что Йента от Ярослава и меня тебе подарок к будущей свадьбе. Можешь хоть сейчас переносить сюда все свои остальные книжки, свое ружьецо со снаряжением, да и все остальные вещи. А кому из сестер-близняшек достанется моя старая комната? Влади или Неждане? Ни той, ни другой. Они по-прежнему совместно будут жить в той же комнате, что и раньше. В твоей бывшей комнате поселится наша Иринушка. Мы с Радосветом помозговали и решили, что пора его дочке к нам переселяться. Пусть к жизни в новом роду привыкает. Лекарки наши Иринку уже в оборот взяли и своим премудростям обучают. Ничего не сказав, я молча подошел и обнял сначала деда, а потом отца. «Значит, не зря мы с твоим отцом старались и красоту наводили», — первым сказал довольный и улыбающийся дед. «Давай уже, переноси свои вещички, Демидушка. А наши две игозы тебе в ентом деле помогут. Сам же понимать должен, что они от любопытства уже извертелись на лавке в зале. Вот пущай теперь за полезным делом все здесь внимательно осмотрят». «Тут еще вот какая хитрость имеется», — добавил мой отец. «Видишь большую волчью шкуру, что на полу возле книжного шкафчика лежит?» Я лишь кивнул головой в ответ. «Так вот, Демид, под шкурой находится лаз в подпол. А открыть его можно, только лишь потянув на себя вон ту черную книжку на средней полке». И отец показал на толстую книгу, что была в шкафу изначально. «Там, в подполе, находится большая комната с оружейной и кладовая с припасами. Йента сделана для того, чтобы вести долгую оборону от различных ворогов, а за теми полками на дальней стенке скрыт проход в тайный подземный ход, ведущий прямиком в урманный лес. Мы с твоим дедом Йента тайный ход прокопали на тот случай, если вороги вновь захотят наше поселение сжечь. Про него никому не говори. А когда нужда придет, воспользуешься, чтобы родных и близких спасти». «Я все понял, отец. Примите от меня благодарность». Сказав это, я поклонился отцу и деду. «Ну, вот и ладушки. Пойдем, Ярослав. Пусть Демидушка сам тут обживается, обустраивается. Не будем ему мешать в ентом деле». Перенос всех вещей затянулся почти до самого ужина, так как сестрицы старались больше времени потратить на то, чтобы разглядеть всю созданную красоту, над которой несколько дней корпели отец с дедом, чем перетаскивать из одной комнаты в другую мои вещи. Поэтому я дал задание сестрам расставлять все книги по полочкам в книжном шкафу, а сам занялся переносом и раскладкой остальных вещей. Когда с этим делом закончили, я занялся переноской своего оружия и припасов, а также старого мешка со всем добром из кладовки бани. Все сразу же было заперто на замок, чтобы не привлекало внимания двух любопытных сестер. Девчата с малолетства знали, что к оружейным шкафам даже близко подходить нельзя, а не то что заглядывать в них и трогать охотничье оружие. Едва мы все закончили переносить, как в мою новую комнату по-хозяйски зашла Мурлыка. Котейка внимательно осмотрела всю обстановку в моей комнате, а потом, запрыгнув на кровать, улеглась в изножье и начала намывать, вылизывать себя любимую. Зашедшая через несколько минут бабушка Анея посмотрела одобрительно на Мурлыку и позвала всех ужинать. Когда мы выходили из комнаты, бабушка сказала мне: «Доброе место тебе для постели выбрали, Демидушка. Твоя Мурлыка никогда в жизни не ляжет спать в том месте, где она какую-нибудь неуютность почувствует. То добрый знак для тебя». «Я знаю, бабушка. Когда я свои вещи перенес, то сразу же на новом для меня месте как-то уютно стало». «Вот и хорошо», — сказала бабушка, выходя из комнаты. Ужин прошел быстро и в относительной тишине. Даже сестры-близняшки за трапезным столом не шушукались. Сразу после ужина они помогли матушке убраться и перемыть посуду, после чего их отправили спать. Девчата за полдня так умотались, что даже забыли попросить меня почитать им книжку на ночь. Когда я, умывшись перед сном, заглянул к ним в комнату, обе мои сестрички уже крепко спали. Пройдя к себе, я разделся, сложил свои вещи на крышку сундука и залез под одеяло. Тепло, исходящее от домашней печи, и тихие трели-мурлыки, пристроившиеся у меня прямо под боком, создавали уют и покой. От такого окружающего умиротворения я быстро заснул. Проснулся я от какого-то непонятного чувства, что что-то происходит за дверью в комнату. Даже моя мурлыка поднялась, спрыгнула с кровати и направилась к неплотно закрытой двери. Вскоре я услышал тихий голос деда. «И куда, ян-то, вы с позаранку направились, непоседы?» «Деда, мы хотели Демитку разбудить и завтракать позвать», — послышался голос Влады. «Ясненько. А теперь запоминайте, солнышки. С ян-того момента вам больше нет ходу в комнату Демидушки. Разве что он вас самолично к себе не позовет». «Но почему, деда?» — раздался тихий вопрос от Нежданы. «Потому что братец ваш тепереча просватанный уже, и нечего в его комнату другим молодым девицам шастать. Я слова против не сказал, когда он у вас в комнате с книжкой в руках засыпает, а вы у него с двух сторон спать пристраиваетесь. Но в его комнату без приглашения вы больше не ногой. Уяснили, непоседы?» «Да, деда», – тихо сказала старшая сестра. «Мы все поняли», – тяжко вздохнув, сказала младшая. «И не нужно так вздыхать, Нежданочка. Никуда ваш любимый братец от вас не денется. Он ведь, как самый младший сын, согласно старого родового устоя, навсегда с родителями остается жить, дабы помогать им на старости лет и заботиться о них. Вас же нисколько не удивляет, что ваш батюшка в родном доме вместе со мной и вашими бабушками проживает, а не построил для себя отдельные семейные хоромы, как его старшие братья». «Значит, Демитка с нами остается?» – более радостно сказала Неждана. «Конечно, с вами остается. А теперь, ча, пойдемте в залу. Демидушка уже вскоре подымется ото сна. Посмотрите-ка, вон его лесная красавица Мурлыка из комнаты, важная и голодная, выходит. Значится, и его появление вам недолго ждать осталось». Затем голоса стихли, а я выбрался из теплой постели, размялся, оделся и пошел умываться. После завтрака я вышел во двор. Погода стояла солнечная. Выпавший за ночь снежок ярко искрился под лучами ярилы. И легкий морозец бодрил. Посмотрев на все это великолепие, решил сходить на охоту. Отец с дедом выслушали мое решение и не стали отговаривать. Лишь дед задал уточняющий вопрос. «Ты в одного в урман пойдешь?» «Нет, деда, я с собой неразлучную парочку возьму. Сынов нашего поселянского бортника. Доброслав с Любомиркой мне всегда на охоте помогают. Да и для них мясной прибавок к столу никогда лишним не будет. У них же полно малышей, что по лавкам сидят и кушать хотят». «То, что ты надумал соседям-поселянам помочь, то доброе дело, внучок», – одобрительно сказал мне дед. «Ступай, Демидушка, и пусть охота ваша будет удачной». Видомир Кузьмич, услышав от меня про выход на охоту в ближний урман, сразу же дал свое разрешение старшим сыновьям, а кроме того, выделил нам свои широкие и добротно сделанные лыжи, которые можно как основу для большой волокуши использовать. Сборы были недолгими, поэтому уже через час, после выхода из поселения, мы начали проверять мои силки и ловушки, расставленные по лесу. В этот день нас ожидала огромная удача. Мало того, что почти во всех силках нас поджидала добыча в виде десятка зайцев и двух рыжих лисиц, так еще мне удалось подстрелить двух кабанов, крупного тетерева и трех глухарей. Радости братьев не было предела. Им еще не приходилось видеть столько трофеев, добытых на охоте, за один неполный день. Они с усердием крепили всю нашу добычу на большую лыжную волокушу. Когда остались неувязаны лишь глухари, старший из братьев замер. «Смотрите», — сказал тихо Доброслав и показал рукой куда-то в сторону. Мы с Любомиркой посмотрели, куда показывал его старший брат. Зрелище действительно было чудесное и завораживающее. Над старым урманным лесом в чистых небесах сияла самая настоящая радуга. О зимней радуге мне уже приходилось слышать, но увидел я ее впервые. Мы с удивлением смотрели на удивительное небесное знамение, сияющее над дурманом, и даже не сразу заметили, с какого именно дерева на полянку, где мы находились, спрыгнула довольно крупная рысь. Она тихонько стояла на краю полянки и смотрела в нашу сторону. «Что будем делать, Демитка?» – тихо спросил Любомирка. «Делиться с хозяйкой леса будем», – ответил я и взял с волокуши самого крупного глухаря. Пройдя половину расстояния между мной и лесной хозяйкой, я присел, посмотрел в рысьи глаза. Я постарался представить четкий образ, как лесная хозяйка уходит с полянки с глухарем в своих зубах, и послал его рыси, после чего положил птицу на снег и отошел к волокуше. «Угощайся, хозяюшка», – отходя сказал я рыси. Словно поняв переданный мною мысленный образ или прозвучавшие слова, рысь подошла к лежавшему на снегу подарку, обнюхала еще теплую птицу, аккуратно взяла ее в зубы и спокойно ушла вглубь урманного леса. «Демид, она что, поняла твои слова?» – удивленно спросил меня старший из двух братьев. «А чего ты удивляешься, Доброслав? Доброту и хорошие отношения даже рысь понимает. Ей сейчас голодно, вот я и поделился с ней своей добычей. Зато теперь она не будет опустошать мои силки и ловушки. Давайте, братцы, побыстрее увязывайте все наши трофеи. Нам надобно до темноты вернуться в поселение». «Демитка, а как ты поделишь нынешние трофеи?» – задал мне вопрос младший из братьев, увязывая глухарей. «Как всегда, поровну, Любомирка». «И даже одну лисицу отдашь?» – удивился он. «Так я же уже сказал, что все поделим поровну. Думаю, что лиса очень хорошо на воротнике вашей матушки смотреться будет. А вторую лису я своей невесте Иринке в подарок отдам». «Мы уже знаем, что вас родители сосватали», – сказал Доброслав. «Добрая хозяйка, Демид, тебе досталась. Моя матушка всегда ее и твоих сестриц перед нами нахваливает». «Ну и что вы теряетесь, братцы? Через 3-4 лета моим обеим сестрицам срок невест подойдет. Вот и уговорите своих родителей сватов к нам засылать. Если бы все так просто было, то мы бы с превеликим удовольствием с тобой породнились». «Не вижу причин, мешающих вашим родителям засылать к нам сватов». «Так вы же княжеского рода будете, а мы непонятно какого», – горестно вздохнул Доброслав. «Как ян ты непонятно какого?» – очень сильно удивился я. «Вам что, разве не рассказали родители, что вы принадлежите к древним боярским родам из Московии? Даже ваша матушка не какая-то там безродная холопка, а дочка боярина Святослава». «Нам про то ничего не говорили», – уже более бодрым голосом сказал старший из братьев. «Ну вот и попросите родителей, чтобы они вам про ваши древние рода всю правду рассказали. А насчет будущего сватовства моих сестриц я перед своими родителями за вас слово замолвлю». Обрадованные таким оборотом дел, братья быстро закончили увязку трофеев на волокуши, и мы выдвинулись в обратный путь. В поселение мы возвернулись, когда уже наступила ночь. Но благодаря безоблачному небу и свету полной луны, нам не пришлось полкать в темноте. На этот раз мы сначала зашли ко мне во двор, так как опорные лыжи под волокушей принадлежали отцу неразлучной парочки. Я постучал в светящееся окно, и вскоре из дому вышли мой отец и Радосвет Казимирович. Мельков, глянув на трофеи, отец спросил меня: «Как трофеи поделить решил, Демид?» «Все поделим поровну, отец. Забирайте пяток зайцев, лисицу и кабана, а также тетерева и глухаря. Остальное семье Бортника принадлежит». «Ух ты, даже двух лисиц добыли», – удивленно сказал Радосвет Казимирович. «Ты уже решил, кому они в подарок нынче пойдут?» «Одна лиса Дарине Святославне на воротник пойдет, а другая будет Еринке в подарок». «Такой подарок моей дочке очень понравится», – сказал довольный сосед. Мы быстро перетаскали всю мою долю трофеев в сени, а потом я пошел провожать до дому уставших братьев. Едва мы зашли на двор Бортника, как из дому вышел сам хозяин. Увидев наши богатые охотничьи трофеи, Видомир Кузьмич лишь удивленно спросил: «Как вы столько за полдня добыть сумели?» «Нас хозяйка урманного леса удачей дарила», – и небесное знамение сотворила», — ответил отцу Любомирка. А Демитка ей в ответном подарке глухаря поднес. «Тут все ваше, Видомир Кузьмич. Мою половину добычи уже выгрузили», — сказал я Бортнику. «Демид Ярославич, про какую такую хозяйку урманного леса и про какое небесное знамение мой Любомир говорит?» «Рысь приходила к нам на полянку, когда мы наши трофеи на волокушу крепили. Вот и отблагодарил я ее глухарем за то, что она мои силки и ловушки не потревожила. И для нас их нетронутыми сохранила. А необычное небесное знамение мы перед ее появлением увидали. Над лесом появилась и засияла зимняя радуга». «Понятно», — только и сказал Бортник, продолжая развязывать охотничью добычу. «Всего вам доброго», — сказал я. «Думаю, что вы тут и без меня справитесь». «Благодарю, Демид Ярославич, что не забываешь про наш род», — сказал Видомир Кузьмич и обнял меня как родного. Попрощавшись с братьями, я отправился к себе домой, где меня поджидали родные. Вернувшись домой, я узнал, что сегодня, сразу после моего ухода на охоту, топили баньку. Все уже помылись и попарились. Мои сестрицы ходили париться с Еринкой и теперь довольные сидели рядом с ней в ожидании моего рассказа про охоту. Сходив в баню, я по-быстрому помылся и переоделся в чистое. Когда я вернулся в дом, меня тут же накормили прекрасным ужином. Еринка то и дело подкладывала мне вкусные куски пирога и различные копчености. Покушав и выпив горячего звара, я подробно рассказал не только про нашу удачную охоту, но и про необычное небесное знамение в виде красивой зимней радуги над урманным лесом и про последующее появление рыси. Сестрицы-близняшки и Иринка то и дело охали от удивления. А когда я закончил свой рассказ, то первой задала мне вопрос бабушка Злата. «Демидушка, перед тем, как появилась радуга над лесом, ты ничего особенного не заметил?» «Нет, бабушка. Да и зимнюю радугу не я первым заметил, а Доброслав. Я в то время трофеи охотничьи на волокушу крепил. Он уже потом нам с Любомиром на зимнюю радугу указал. А она что-то важное обозначает?» «В старые времена говорили, что зимняя радуга – очень хорошая примета, которая всегда предвещает радостные события в жизни людской. Наши мудрые предки искренне верили в то, что все люди, увидавшие такое необычное небесное знамение, обретут настоящее счастье в своей жизни. В их домах всегда будет добрый достаток и радостный детский смех, а здоровье родных и близких будет крепким». Все присутствующие за столом в зале задумались над словами бабушки Златы. Невольно возникшую тишину нарушила Неждана. «Демидка, а что ты со своими трофеями делать будешь?» «Думаю, что никто против не будет, если половину кабанчика мы отдадим семье Родосвета Казимировича, да и парочку зайцев тоже. Ведь они теперь нам родственниками приходятся». Дед с отцом и соседом согласно кивнули головами, принимая мое решение. А я продолжил. «Заячьи шкурки отдадим матушке и бабушкам. Пусть сами решат, что из них сшить надобно. Может, себе что пошьют, а может, вам, двум непоседам, какая-нибудь обновка будет». Я вновь сделал паузу, и старшие женщины тоже кивнули головой в знак согласия с моими словами. «А шкурка лисицы пойдет Еринке в подарок». Моя невеста, услышав такое решение, обрадовалась и засмущалась, опустив свой взор в пол. «Молодец, внучок, все правильно разделил, честь по чести. Отныне я еще больше уверен в том, что не зря мы ее за тебя просватали. Рассуждаешь по-хозяйски, никак не смышленый юнец, а как взрослый муж», — довольно высказался за всех мой дед. «А теперь-ча, пора всем на боковую, да и нашему Демидушке после охоты отдохнуть надобно». Зайдя к себе в комнату, я первым делом почистил ружье и убрал его вместе с припасами в оружейный шкафчик. Погасив керосиновую лампу, я быстро снял с себя всю одежду, сложил ее на большой сундук и залез под нагретое одеяло, поближе к теплому боку домашней печи. Мурлыка недовольно заворчала, что ее потревожили, но увидев меня, она успокоилась и продолжила свой сон у меня в ногах. После доброй баньки и вкусного ужина мне спать не хотелось, поэтому я стал рассматривать какие чудные узоры создавал на обстановке в комнате лунный свет, проникающий сквозь окна. Ставни сегодня я не стал закрывать, дабы проснуться поутру с первыми лучами солнышка. Разглядывая причудливые очертания резных узоров на вещевом шкафу у противоположной стены, я невольно подумал о той красоте, что создавал лунный свет, то и дело перекрываемый редкими облаками. Из-за парящих в небесах облаков в комнате становилось то светло, то темно, и я даже не сразу заметил, как в дверь проскользнула тень. Когда комната вновь стала наполняться лунным светом, я увидел у своей кровати Иринку. Она быстро сняла с себя ночную рубаху, бросила ее на спинку кровати в ногах и быстро юркнула ко мне под одеяло. Я уже хотел было открыть рот, чтобы спросить, зачем она пришла, как Иринка запечатала мои уста неумелым поцелуем, а потом тихо прошептала: «Молчи и ничего не говори». Не став ничего говорить, я просто обнял ее, прижав к себе обнаженное девичье тело, и стал нежно целовать ее лицо. Иринка затихла в моих объятиях и тоже нежно обняла меня. Я хорошо запомнил наставление своего деда, поэтому дальше жарких поцелуев мы с ней не переходили. Во время очередного затянувшегося поцелуя Иринка чуть не задохнулась, поэтому, погладив ее по голове, я тихо прошептал ей на ушко: «Давай спать, солнышко. У нас с тобой еще все впереди». Иринка в знак согласия кивнула головой и, скрыв свое лицо у меня на груди, затихла. Вот так в объятиях друг друга мы и уснули. Проснулся я от того, что по мне топталась Мурлыка, стараясь меня разбудить. Иринки рядом уже не было. Похоже, когда она уходила, то плотно закрыла дверь в комнату, поэтому Мурлыка не могла выйти по своим кошачьим делам. За замерзшими окнами уже брезжил рассвет, так что мне пришлось подниматься и выпускать из комнаты нетерпеливую Мурлыку. Затем я оделся и пошел умываться. Проходя мимо приоткрытой двери в комнату бабушки Анеи, я услышал тихий разговор. «Не рановато ли вы начали вместе жить, голубушка?» «Анея Доброславна, у нас ничего не было, мы только спали вместе». «И тебя совсем не смущает то, что наш Демидушка всегда голышом спит?» «А чего меня смущать должно? Я тоже всегда без одежды сплю. Да и видела я уже Демидку голышом». «Ян-то когда же ты, Иринушка, его голышом увидать успела-то?» – удивилась бабушка. «В тот день, когда вы после лечения тяжелобольного домой возвернулись. Вы тогда еще все в баньке напарились и отдыхать отправились. А я в летней трапезной осталась порядок наводить и посуду мыть. Закончив все дела, нагнулась я, упавший ухват поднять. Вот тогда мне болью спину прострелило. Я пошла в вашу баньку, думала, что пропарюсь и боль уйдет. А там Демидка парился. Он мне и спинку вправил, и всю боль убрал. А потом пропарил веничком от всей души. А после передышки выкупал меня, словно маленькую девочку, до сияющей чистоты. Ибо после парной у меня ноги сделались ватными, и я сама ходить совсем не могла. После баньки он меня на руках в трапезную отнес и горячим зваром напоил. Я там сидела, пока мои ноги в порядок не пришли. А затем он меня до нашего дома проводил. Как видите, Анея Доброславна, ни тогда, ни сегодня ночью Демидка на мою девичью честь не покушался». «Ну, раз так ваши дела обстоят, Иринушка, дозволяю тебе ночевать у Демидушки. Вот только каждое утро ты должна быть у себя в комнате, голубушка». «А почему так, Анея Доброславна?» «Потому что у нас в доме есть еще две молодые непоседливые девицы, которым отцом и дедом сказано, что невеста с женихом спать вместе могут только после свадьбы. Поняла меня, Иринушка?» «Все поняла, благодарю за разрешение». Дальше я слушать разговор не стал, а улыбнувшись, пошел умываться. На кухне у печи уже хозяйничали матушка и бабушка Злата. «Сынок, ты чего в такую рань поднялся?» «Меня Мурлыка разбудила, матушка. Дверь в комнату была плотно закрыта, вот котейка и не могла выйти по своим кошачьим делам». «Знаем мы ее кошачьи дела», усмехнулась бабушка Злата. «Она уже с позаранку у нас здесь вкусности выпрашивает. Даже сквозь закрытую дверь у тебя в комнате учуяла, что мы тут на кухне зайчатину разделываем. Прибегла и начала тут свое пение. дабы ей первой зайчатинки дали. Вон, сам полюбуйся, она уже свое брюшко мясными вкусностями набивает. Посмотрев в сторону печки, я увидел, как моя мурлыка с урчанием поедала из своей чашки заячьи потроха. Пока я умывался, матушка наложила мне в чашку каши с маслом и налила кружку горячего звара. Позавтракав, я невольно задумался, засмотревшись, как бабушка Злата, несмотря на свой возраст, с легкостью ставит ухватом чугунки в печь. Когда она закончила и поставила ухват возле печи, то внимательно посмотрела на меня. «О чем задумался, Демидушка?» – спросила бабушка Злата. «Да вот, смотрю я на вас и думаю, как же вы жили такое долгое время после того, как нашу деревню Скоробогатого враги дотла спалили?» Бабушка Злата о чем-то ненадолго задумалась, вздохнула, а потом присела рядом со мной на лавку и стала неспешно рассказывать. «Когда я вернулась и увидела сгоревшую деревню, то поначалу подумала, что все погибли в огне. Долгое время бродила среди пепелищ, но так и не нашла ни одного сгоревшего тела. Тогда я поняла, что все жители куда-то ушли, причем незадолго до начала пожара. Ведь никому в голову не придет сжигать пустующую деревню. Значит, жители каким-то образом обхитрили имперцев и сами ушли подальше от беды. Куда идти, я не знала, а потому просто пошла по дороге. На другой день я увидела недалеко от старой дороги небольшой охотничий домик, где я остановилась отдохнуть. Где охотники держат мешочки с крупой, соль и другие припасы, я всегда знала. Приходилось уже останавливаться на лесных заимках. Так что я растопила печку хворостом, набрала в котелок воды в ближайшем роднике и сварила себе кашу. Когда я закончила трапезу, снаружи послышались голоса. Выйдя из домика, увидела двух охотников, которые несли третьего. Неходячий истекал кровью. Они остановились, увидев меня. Тогда я на них прикрикнула, чтобы не стояли столбами, а быстро несли раненого в домик. Они занесли своего друга внутрь и положили на свободную широкую лавку. А увидев мою сумку целительницы, сразу же успокоились, спросив лишь, что им надобно делать. Одного я отправила на родник за водой, а второй помогал мне раздеть раненого. Весь правый бок и правая нога были в укусах и нехороших рваных ранах от острых зубов дикого зверя. Пока я протирала раны и останавливала кровь, охотник мне поведал, что они отправились охотиться на кабана. И их друг затаился на своей лёжке и не заметил, как на него сзади прыгнул матёрый волчище. Вот он-то и поранил их друга. Когда они подбежали и пристрелили волка, их друг уже потерял сознание. Добытчики прекрасно знали, что в охотничьем домике всегда имеется материя для перевязки. Потому-то, бросив все, кроме своих ружей, они понесли раненого друга к домику. После краткого рассказа я выставила помогавшего охотника за дверь, а сама занялась лечением раненого. Через несколько часов я вышла наружу. Оба охотника никуда не ушли. Они сидели на бревне у костра и пили духовитый чай на лесных травах. Рассказала им, что главная беда миновала, но их друг еще совсем слаб. Потому его придется оставить на несколько дней в охотничьем домике. Они даже не стали со мной спорить, а лишь спросили, как я оказалась в охотничьем домике у старой дороги. И что им нужно принести, чтобы их друг поскорее поправился. Я им обсказала все как есть и что приключилось с нашей деревней Скоробогатого. И как я осталась без жилья, и как охотничий домик меня приютил. Мужики все поняли, сказав, что за лечение их друга они будут обеспечивать меня дичью и всеми остальными припасами. Вот так я и осталась жить в том охотничьем домике. Раненый вскоре поправился и ушел к себе домой вместе с пришедшими за ним друзьями. Они тоже сдержали свое слово и приносили мне все, что требуется. Примерно через неделю к домику подъехала телега, на которой привезли больную девочку. Ее я тоже быстро поставила на ноги. Вот так я и осталась там жить и лечить людей. Вскоре обо мне узнало много людей в округе. Однажды к моему новому месту жительства приехало на телегах много мужиков. Они за неделю срубили рядом с охотничьим домиком большой дом на 3 комнаты и сложили печь. Как я потом узнала, то были родичи больной девочки. Люди за лечение одаривались, чем могли. Так что у меня было все необходимое для нормальной жизни. А спустя много лет я услышала ранним утром, через приоткрытое окно, мужские голоса возле моего дома. Подумала поначалу, что еще одного больного мне на лечение привезли. Но когда вышла из дома наружу, то увидала своего Всеволода в сопровождении Мирослава и моего брата Богуслава. Вот они-то и забрали меня с собой в таежное поселение. Людям же я оставила записку, где указала, что ежели понадобится моя помощь и лечение, то пусть едут на торговое подворье и там меня спросят. Вот кратко и весь рассказ про мое житие вдали от родного дома, Демидушка. Благодарю за рассказ, бабушка Злата. Я горжусь тем, что в нашем роду такие достойные люди живут. Теперь ты с нами, и вся забота о тебе на нас молодых ляжет. Да я и сама себя еще молодой считаю. Улыбнулась бабушка и пошла к печи проверять свои чугунки. Ты сходи, поторопи с подъемом наших молодых красавиц. У нас с младой скоро уже все готово будет. Пришлось идти подымать своих сестер. Правда, когда я заглянул в их комнату, то увидел, что наши непоседы уже поднялись, а Иринка помогает им заплетать косы. Пожелав проснувшимся доброго утра, я сказал, что бабушка Злата и матушка ждут их завтракать. После чего я отправился в свою комнату подумать, каким образом мне попасть на базу наблюдения.